Иногда он взбирался на какое-нибудь пригнувшееся к земле дерево, чтобы осмотреться. Или, если дерева не было, делал высокий дозорный прыжок вверх. Во время этих ночных походов он вовсе не избегал фермерских дворов, охраняемых собаками. По мере заселения пустынных мест число лисиц там увеличивается, так как каждая ферма служит для них источником пищи и непременно имеет 2-3 постоянных нахлебников лисьей породы. Так и наш Домино, несмотря на присутствие собак, все-таки бежал от одной фермы к другой. Если нужно было остерегаться собаки, он останавливался на некотором расстоянии и вызывающе лаял. Если собака выскакивала на его лай, он удирал. А если никто не отзывался, он делал вывод, что собака заперта. Тогда он смело прокрадывался во двор и хватал все, что попадалось. Разумеется, наилучшей добычей ему казалась жирная курица, которую он мгновенно заставлял замолчать, сжав ей шею зубами. Но порой Домино приходилось довольствоваться и брошенными курам объедками хлеба или дохлой крысы, выброшенной из крысоловки. Он не гнушался даже таскать куски из свиного корыта. Почти всегда, хотя и не каждую ночь, он находил съестное. А ведь, в общем, иметь хороший ужин раз 5 в неделю вполне достаточно для того, чтобы не потерять жира и протянуть зиму. Домино находит себе подругу. Ни одно дикое животное не блуждает бесцельно с места на место. Каждый из них имеет свой родной округ, определенный участок для охоты. За этот участок оно готово сражаться и будет защищать его от всякого другого животного своей породы. Многочисленные наблюдения показывают, что охотничий округ лисицы обыкновенно простирается на 3-4 мили от норы во все стороны. Возможно, впрочем, что округ одной лисицы отчасти совпадает с округами других лисиц. Но к таким постоянным соседям животное скоро привыкает. Хорошо изучив их наружность и запах их следов, в конце концов соседи перестают обращать друг на друга внимание. Совершенно иное дело, если в округе появляется чужой зверь. Тогда приходится биться или уходить. Когда снежный месяц пошел на ущерб, Домино, достигший полного расцвета своих сил, одетый в роскошный мех, начал страдать от одиночества. Временами безотчетное стремление к общению с кем-нибудь заставляло его долго просиживать на пригорке вблизи какой-нибудь фермы, прислушиваясь к лаю собак, если это не было особенно опасно, или даже нарочно вызывать их на погоню за собой. Иногда он останавливался на вершине освещенного луной холма и испускал протяжный лающий вой. Ученые называют его лисьим лаем, а охотники зовут тоскливым плачем. Яп-яп-яп-юр-йоу. Однажды, в одной из ночей голодного месяца, Домино печально завыл, не надеясь, что кто-нибудь отзовется. Воя, он еще сильнее чувствовал свое одиночество. По-людскому голодный месяц называется февраль. Зима стала понемногу сдавать. Подул мягкий, влажный юго-восточный ветер, тот самый, который несет с собой таинственное веяние весны. Яп-яп-яп-юр-йоу. Снова повторил свой призыв Домино и, зорко осмотревшись кругом, на этот раз уловил вдали тень, промелькнувшую по белому покрову полей. Пока он следил за ней, насторожив уши, другая тень быстро пронеслась по снегу, но уже ближе, и Домино опустился вслед за нею. Человек знает всех своих соседей только по наружности и легко ошибается, если о них и слегка изменит ее. Лисица в этом отношении стоит выше. Она знает своих соседей по запаху, их следов, их тела и, кроме того, по наружности, а все это вместе не может измениться до неузнаваемости. Через несколько мгновений домино уже напал на след второй тени, и сразу же чутье безошибочно подсказало ему, что это след рыжего лиса, который живет на Шабане. У рыжего издавна были тут права охоты, и потому домино спокойно побежал дальше. Но когда он напал на другой след, оставленный первой тенью, кровь его тотчас же вскипела жаждой битвы. Это был след чужой лисы, зашедшей в его места, и он помчался в погоню. Однако, по мере того, как он бежал, принюхиваясь к следу, гнев его пропадал, уступая место иному чувству. Он еще раз принюхался к следу и со всех ног бросился по нему вдогонку. Нос его, этот чудесный, непостижимый вожатый, уже шептал «Скорей!». С удвоенным пылом понесся он вперед и вдруг еще раз напал на след рыжего. Всего несколько минут назад домино пересекал этот след совершенно равнодушно, но теперь все изменилось. Опять новое чувство переполнило его. Теперь это была бешеная злоба. Вся его шерсть от ушей до хвоста ощетинилась. Наконец, пробежав 3-4 поляны, он увидел обеих лисиц. То, что они делали, не походило ни на преследование, ни на драку, и было неясно, в мире они или во вражде. Чужая лиса, небольшая рыжая самочка с пышной белой манишкой, отбегала немного вперед. Рыжий быстро настигал ее, и тогда она оборачивалась и кидалась на него. Он отскакивал, но не огрызался. Так они продолжали бежать, бросаясь из стороны в сторону. При виде этой сцены целая буря страсти и гнева овладела домино. Ему почему-то казалось, что он имеет больше прав на внимание Белогрудки, и он был немало озадачен, когда она отвергла его еще энергичнее, чем соперника. С диким рычанием домино обернулся к рыжему. Тот поднял хвост, выпрямился и, оскалившись, показал два ряда страшных зубов. Несколько секунд они стояли так один против другого. Воспользовавшись этим, Белогрудка опять пустилась бежать. Соперники быстро последовали за нею, угрожая друг другу на бегу, и домино первый нагнал беглянку. Она остановилась и огрызнулась, но не очень сердито. Рыжий подошел с другой стороны и увидел, что ему угрожают и домино, и Белогрудка. Соперники схватились между собой. Рыжий был опрокинут и лежал, щелкая зубами. Домино стоял над ним, но не делал ему никакого вреда. Белогрудка побежала снова, а соперники держались теперь по обе стороны ее, рыча друг на друга. По мере того, как они перебегали через поле, Белогрудка понемногу удалялась от рыжего и приближалась к черно-бурому лису. А когда все трое опять остановились, то лицом к лицу оказались уже не трое друг против друга, а двое против одного. Высокий черный лис выпрямился во весь свой рост, шерсть на его шее ощетинилась, хвост поднялся. Грозно рыча и оскалив свои блестящие зубы, он гордо двинулся на противника, а по пятам за ним пошла Белогрудка. Рыжий понял, что для него все кончено, повернулся и понуро побежал прочь. Дорогие друзья, закончилась третья передача по страницам повести Эрнеста Сеттона Томпсона «Домино. История одного чернобурого лиса». Читала Ида Никифорова.